Свенсон сообщал, что они работают во многих направлениях, но доклад его носил весьма общий характер. В Канзас-Сити обнаружили однокашника Керра, пытаются связаться с ним. Когда они проезжали мимо продовольственного магазина, внимание Фитча привлекла реклама пива в витрине. Он словно бы ощутил запах и вкус холодного пива и решил выпить. Только одну кружку, одну чудесную запотевшую кружку. Когда же он позволял себе это в последний раз? Но Фитч тут же опомнился. Закрыл глаза и попытался заставить себя думать о чем-нибудь другом. Можно послать Хосе принести бутылку холодного пива сюда, так будет лучше. Разумеется, после 9 лет воздержания он не развяжет от одной бутылки. Почему, в конце концов, ему не выпить всего одну? Потому что он выпил их в свое время не меньше 1 000 000. И если Хосе остановится здесь, он снова остановится 2 кварталами дальше. А к моменту, когда они, даст бог, доедут до офиса, машина будет набита пустыми бутылками, и Фитч будет швыряться ими в проезжающие мимо автомобили. Пьяным он становился нехорош. Но всего одну, чтобы успокоить нервы, чтобы забыть этот паршивый день. «Все в порядке, босс?» – спросил Хосе. Фитч что-то проворчал и прекратил думать о пиве. «Где Марли и почему она сегодня не позвонила?» Процесс развивался из рук вон плохо. Для заключения и претворения их сделки в жизнь требовалось время. Фитч подумал о колонке в магнате и затосковал о Марли. В его ушах зазвучал идиотский голос Дженкла, развивающего новомодную теорию о злоупотреблении табаком, и ему еще больше захотелось услышать Марли. Закрыв глаза, он увидел лица присяжных и почувствовал острую необходимость немедленно связаться с Марли. Поскольку теперь Деррик считал себя крупным игроком, он сам выбрал место для новой встречи в среду вечером. Это был бар для крутых в черном квартале Билокси, где Слив бывал и прежде. Деррик считал, что если встреча произойдет на его территории, он окажется победителем. Клифф настоял, чтобы сначала они встретились на автостоянке. Она была забита машинами. Клифф опоздал. Деррик заметил его, когда тот припарковывал машину и подошел к ней со стороны водительского места. «Не думаю, что это удачное место для встречи», — сказал Клифф, через щель в окно, глядя на мрачное железобетонное сооружение с решетками на окнах. «Нормальное», — ответил Деррик, который и сам испытывал некоторое беспокойство, но не желал показать его. «Тут безопасно». «Безопасно? За последний месяц здесь 3 случалась поножовщина. Я заметил всего 1 белое лицо. И вы хотите, чтобы я вошел туда с $5000 в кармане и там их вам передал? Догадайтесь, кого укокошит первым, вас или меня?» Деррик не мог не согласиться, но не хотел сдаваться слишком быстро. Он наклонился к окошку машины, потом окинул испуганным взглядом стоянку. «Я говорю, что мы пойдем туда», — сказал он, стараясь выглядеть крутым парнем. «И не думайте», — возразил Клифф. «Если хотите получить деньги, приходите в кафе Waffle House, что на шоссе номер 90». Он завел мотор и поднял стекло. Деррик наблюдал, как он отъезжает с 5000 монет, спрятанными где-то там в машине. Потом побежал к своей колымаге. Сидя за стойкой, они пили кофе и ели блинчики. Говорили тихо, потому что не далее, чем в 10 футах от них, бармен, он же повар, разбивал яйца в сковородку с сосисками и, похоже, прислушивался. Деррик нервничал, у него дрожали руки. Разведчикам же чуть ли не каждый день приходилось выплачивать крупные суммы наличными, поэтому для Клива в этом не было ничего особенного. «Знаете, я думаю, что 10 000, наверное, недостаточная премия. Вы понимаете, что я имею в виду?» — выдавил, наконец, Деррик фразу, которую репетировал полдня. «Но мы же договорились, невозмутимо жуя блинчик», — заметил Клифф. «А теперь я думаю, что это надувательство. Таков ваш метод вести переговоры? Вы даете мне слишком мало, приятель. Я все обдумал. Я даже посидел сегодня утром в зале суда и понаблюдал за тем, что там происходит. Теперь я в курсе дела и произвел подсчеты». «Неужели?» «Да, и пришел к выводу, что вы, ребята, играете со мной нечестно. Но вчера, когда мы договорились насчет 10 000, у вас не было претензий? Сейчас многое изменилось. Вчера вы застали меня врасплох». Клифф вытер губы бумажной салфеткой и дождался, пока повар отойдет обслуживать посетителей к самому дальнему столику. «Ну и чего же вы хотите теперь?» – спросил он. «Гораздо большего. У нас нет времени играть в игры. Говорите, чего вы хотите». Деррик громко сглотнул, оглянулся и тихо сказал: «50 тысяч плюс процент суммы, которую определит приговор». «Какой процент?» «Думаю, 10% будет справедливо». «О, вы так думаете?» – Клифф бросил салфетку на тарелку. «У вас крыша поехала», – сказал он и положил 5-долларовую купюру рядом со своей тарелкой, затем встал и решительно заявил: «Наше последнее слово – 10 тысяч. Будете зарываться, всем нам крышка». После этого Клифф, не мешкая, удалился. Деррик пошарил в карманах и нашел лишь мелочь. Повар неожиданно навис над Дерриком, наблюдая за отчаянными поисками денег. «Я думал, что он заплатит», – растерянно сказал Деррик, на всякий случай проверив еще карман рубашки. «Сколько у вас есть?» – спросил повар, забирая $5, оставленные Кливом. «80 центов. Этого достаточно». Деррик помчался на стоянку, где, заведя мотор и опустив стекло, его ждал Клифф. «Бьюсь об заклад, что другая сторона заплатит больше», – сказал он, наклоняясь к окну. «А вы попробуйте. Пойдите к ним завтра же и скажите, что хотите 50 тысяч монет за один голос. И 10%. «Вы невежда, сынок». Клифф заглушил мотор, вышел из машины и закурил. «Вы ничего не понимаете. Вердикт в пользу защиты означает, что никакие деньги из рук в руки переходить не будут. Ноль истицы – значит ноль и защите. То есть никому никаких процентов. Адвокаты истицы получат 40% от нуля. Улавливаете?» «Да», – медленно произнес Деррик, хотя его совершенно очевидно продолжали терзать сомнения. «Послушайте, то, что я вам предлагаю, черт знает, как незаконно. Не жадничайте, в противном случае попадетесь. 10 тысяч все же мало за такое большое дело». «Да нет, вы посмотрите на это с другой стороны. Рассуждайте так, Энджел не рассчитывает ни на что, так? Ноль. Она просто исполняет свой гражданский долг и получает $15 в день от округа за то, что является примерной гражданкой. 10 тысяч – это взятка, маленький грязный подарочек, о котором следует забыть сразу же по получении. Но если вы пообещаете ей процент, она будет усерднее агитировать присяжных». Клифф глубоко затянулся, медленно выпустил дым и покачал головой. «Вы все еще не понимаете. Если ответчика признают виновным, пройдут годы, прежде чем истица действительно получит деньги. Послушайте, Деррик, вы все усложняете. Берите деньги, поговорите с Энджел и помогите нам». 25 тысяч. Новая глубокая затяжка. Окурок летит на асфальт. Клифф раздавливает его ногой. «Я должен поговорить с боссом». 25 тысяч за каждый голос. «За каждый голос?» «Да. Энджел может обеспечить больше, чем один». «Чей же?» «Не могу сказать. Мне нужно поговорить с боссом». В комнате номер 54 Хенри Ву читал письма от дочери из Гарварда. Его жена Ки изучала новые страховые полисы на их рыболовецкий флот. Поскольку Николас смотрел в зале кино, 48-я пустовала. В 44-й Лонни и его жена возились под простынями впервые за почти целый месяц, но вынуждены были спешить, поскольку сестра жены согласилась посидеть с детьми лишь недолго. В 58-й миссис Граймс смотрела комедийное телешоу, в то время как Герман вводил в свой компьютер стенограмму сегодняшнего судебного заседания. 50-я комната также пустовала. Полковник, которого опять никто не навестил, сидел в бальной зале. Миссис Херрера гостила у кузины в Техасе. А в 52-й никого не было потому, что Джерри пил пиво с полковником и Николасом и выжидал момент, когда можно будет незамеченным проскользнуть в комнату Пуделихи. Шайн Ройс, дублер номер 2, в своей 56-й комнате трудился над горой рогаликов с маслом, который принес из столовой, смотрел телевизор и в который уж раз благодарил Бога за неспосланную ему удачу. 52-летний Райс был безработным. Жил в арендованном трейлере с женщиной, которая была моложе его, и 6 детьми. Он годами не зарабатывал $15 в день, чем бы ни занимался. А теперь он ничего не делал, только сидел и слушал судебные заседания, за что округ не только платил ему ежедневно по $15, но еще и кормил. В 46-й комнате, открыв настежь окна, Филипп Сейвел и его пакистанская подруга пили травяной чай и курили марихуану. В комнате напротив 49-й Сильвия Тейлор Тейтум разговаривала по телефону с сыном. В 45-й миссис Глэдис Кард, учитывая болезнь предстательной железы мистера Нелсона Карда, играла с ним в кубкен. Рикки Коулман в 51-й ждала Ри, которая опаздывала, поскольку няня не позвонила. Лорен Дьюк, сидя на кровати в 53-й комнате, ела булочку с корицей и завистливо прислушивалась к тому, как в соседней 55-й Энджи Луис и ее приятель сотрясали стены. А в 47-й Хоппи и Милли Дапри упоенно занимались любовью, как не делали этого уже давно. Хоппи прибыл рано с огромной сумкой еды из китайского ресторана и бутылкой дешевого шампанского. Хоппи не пробовал его уже несколько лет. В обычных обстоятельствах Милли стала бы брюзжать по поводу спиртного, но эти дни были далеко не обычными. Она пригубила шампанского из пластикового мотельного стаканчика и съела огромную порцию кисло-сладкой свинины, после чего Хоппи набросился на нее. Потом они лежали в темноте и тихо говорили о детях, о школе, о доме. Она очень устала от своего гражданского бремени и мечтала вернуться к домашним заботам. Хоппи с тоской говорил о том, как пусто без нее дома, дети не слушаются, дом в запустении, всем недостает Милли. Одевшись, Хоппи включил телевизор. Милли накинула банный халат и отхлебнула еще шампанского. «Ты не поверишь», — сказал Хоппи, порывшись в кармане и извлекая из него сложенный листок бумаги. «Во что?» — спросила Милли, принимая от него листок и разворачивая его. Это была копия фальшивки Фитча, в которой перечислялись многочисленные прегрешения Леона Робилио. Она медленно прочла ее, потом подозрительно посмотрела на мужа. «Откуда это у тебя?» «Вчера пришло по факсу», — искренне ответил Хоппи. Он долго тренировался произносить эту фразу, потому что ему невыносима была сама мысль о том, что придется солгать Милли. Он чувствовал себя последним негодяем, но призраки Нейпайера и Ничмана маячили перед его мысленным взором. «Кто это прислал?» — строго спросила Милли. «Не знаю. Похоже, из Вашингтона. Почему ты не выбросил?» «Не знаю. Я думал, тебе ведь известно, Хоппи, что мне нельзя показывать подобные вещи». Милли швырнула бумажку на кровать и, упершись руками в бока, подошла к Хоппи поближе. «Чего ты добиваешься?» «Ничего. Это прислали мне в контору, вот и все. Какое совпадение. Кто-то в Вашингтоне случайно узнал номер твоего факса, также случайно проведал, что твоя жена заседает в жюри присяжных и что Леон Робилио выступает там в качестве свидетеля, и уж совсем случайно подумал, что если послать тебе этот факс, ты по глупости принесешь его сюда и попытаешься оказать на меня давление. Я хочу знать, что происходит». «Ничего, клянусь», — ответил припертый к стене Хоппи. «Почему тебя так неожиданно заинтересовал этот процесс? Просто он интересный». «Интересным он был уже 3 недели, но прежде ты о нем даже не вспоминал. Что происходит, Хоппи?» «Ничего, успокойся. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы не видеть, что тебя что-то гнетет». «Успокойся, прошу тебя. Посмотри, ты взвинчена, я взвинчен. Из-за этой штуки мы оба вышли из себя. Мне очень жаль, что я принес ее». Милли допила свое шампанское и села на край кровати. Хоппи сел рядом. Мистер Кристано из Министерства юстиции решительно настаивал, чтобы Хоппи заставил Милли показать фальшивку всем, кому она доверяет в жюри. Хоппи было страшно даже подумать о том, как он скажет мистеру Кристано, что этого, скорее всего, не будет. Но, с другой стороны, как мистер Кристано может проверить, показала ли Милли эту проклятую бумаженцию своим приятелям? Пока Хоппи размышлял об этом, Милли начала плакать. «Я хочу домой», — произнесла она сквозь слезы дрожащими губами. Хоппи обнял жену и крепко прижал ее к себе. «Прости», — сказал он. Она заплакала еще сильнее. Хоппи самому захотелось заплакать. Свидание, если не считать секса, оказалось напрасным. Если верить мистеру Кристано, процесс закончится очень скоро, всего через несколько дней. Было совершенно необходимо убедить Милли в том, что должен быть вынесен только оправдательный вердикт. Поскольку встречаться они могут крайне редко, Хоппи придется рассказать ей ужасную правду. Не сейчас, не сегодня, но во время следующего личного визита уж точно. Глава 29. Полковник никогда не менял привычек. Как добрый солдат, он каждое утро вставал точно в половине шестого, делал 50 взмахов руками и приседаний, потом быстро принимал холодный душ и в 6 выходил к завтраку, который должен, черт возьми, состоять из крепкого кофе и кучи свежих газет. Но здесь он съедал тост с джемом, разумеется, без масла, и сердечно приветствовал каждого из коллег, появляющихся в столовой. Все они были заспанные и норовили поскорее вернуться с чашкой к себе в комнату, чтобы, попивая кофе, без посторонних посмотреть новости по телевизору. Было тяжелым испытанием начинать день с того, чтобы через силу приветствовать полковника и отвечать на поток его речей. Чем дольше находились они в изоляции, тем более энергичным становился полковник еще до рассвета. Некоторые присяжные специально не выходили раньше 8. Было известно, что в это время он ретировался в свою комнату. В среду утром в 7:15 Николас, наливая себе чашку кофе, поздоровался с полковником и коротко обсудил с ним погоду, потом вышел из столовой и тихонько прошмыгнул по пустому, все еще довольно темному коридору. Из нескольких комнат уже доносились звуки работающих телевизоров. Кто-то разговаривал по телефону. Николас отпер свою дверь, быстро поставил кофе на туалетный столик, достал из ящика стопку газет и вышел из комнаты. С помощью ключа, который он стянул со щитка над стойкой администратора, Николас вошел в комнату номер 50, принадлежавшую полковнику. В воздухе стоял тяжелый дух дешевого лосьона после бритья. У стены аккуратным рядком выстроилась обувь полковника. Одежда была тщательно развешана в шкафу без единой складочки. Николас опустился на колени, приподнял край постельного покрывала и положил под кровать принесенные им газеты и журналы, среди которых был и экземпляр вчерашнего «Магната». Тихо выйдя из комнаты, он вернулся к себе и через час позвонил Марли. Имея в виду, что Фич прослушивает все ее разговоры, он сказал лишь: «Дорогая, здравствуй», на что она ответила: «Вы не туда попали», и оба повесили трубки. Выждав 5 минут, он набрал номер сотового телефона, который Марли прятала в платяном шкафу. Они подозревали, что Фич не только подключился к ее телефону, но и снабдил квартиру жучками. Оборудование по полной программе, как он любил выражаться. Через полчаса Марли вышла из дома и, найдя автомат в переулке, позвонила Фитчу. Подождав немного, пока ее соединят, она услышала: «Доброе утро, Марли». «Привет, Фич. Послушайте, я бы хотел поговорить по телефону. Я бы хотела поговорить по телефону, но знаю, что вы все записываете». «Вовсе нет, клянусь». «Да ладно вам. На углу 14 и набережного бульвара, в 5 минутах ходьбы от вашего офиса, есть кафе. Справа от входа в него висят 3 автомата. Подойдите к среднему, я позвоню туда через 7 минут. «Поторопитесь, Фич». Она повесила трубку. «Сукина дочь», — прорычал Фич и, отшвырнув аппарат, метнулся к двери. В коридоре он гаркнул: «Хосе!» и, выбежав из дома с черного хода, оба прыгнули в машину. Как и ожидалось, когда Фич подбегал к телефону, он уже звонил. «Привет, Фич. Послушайте, Херрера, номер 7, начинает действовать Николасу на нервы. Думаю, сегодня мы с ним распрощаемся». «Что? То, что вы слышали? Марли, не делайте этого. Но этот парень действительно его достал, да и всех от него уже тошнит. Но он на нашей стороне». «Ах, Фич, все они будут на нашей стороне, когда придет время. Так или иначе, будьте на месте ровно в 9, увидите волнующее представление». «Нет, послушайте, Херрера жизненно важен для...» Фич оборвал себя на полуслове, услышав щелчок и гудки на другом конце провода. Он в ярости стал дергать трубку, словно хотел оторвать ее от аппарата и выбросить на улицу. Потом отпустил и внезапно успокоился. Не ругаясь, не стеная, очень тихо и медленно, он вернулся к машине и велел Хосе ехать обратно в офис. Чтобы Марли не замышляла, предотвратить это он не мог. Судья Харкин жил в районе Порта, в 15 минутах езды отсюда. По очевидным причинам номер его телефона не значился в телефонном справочнике. Кому приятно, чтобы осужденные преступники звонили вам из тюрьмы днем и ночью? Когда в кухне зазвонил телефон, судья Харкин, целуя жену, принимал из ее рук последнюю на дорогу чашку кофе. Трубку сняла миссис Харкин. «Это тебя, дорогой», — сказала она, передавая трубку его чести, который, поставив кофе и кейс, взглянул на часы. «Алло», — сказал он. «Судья, простите, что беспокою вас дома», — произнес нервный голос почти шепотом. «Это Николас Истер. Если вы скажете, чтобы я повесил трубку, я так и сделаю. Не надо, что случилось? Мы еще в мотеле готовимся к отъезду, и, ну, словом, я думаю, что должен поговорить с вами еще до начала заседания. А что стряслось, Николас? Мне очень неприятно, что пришлось вам звонить, но я боюсь, что кое-кто из присяжных с подозрением относится к нашим разговорам в вашем кабинете и моим запискам. Может, вы и правы. Поэтому я и подумал, что лучше мне позвонить вам домой, чтобы они не узнали об этом. Ну, давайте попробуем. Если я решу, что разговор следует прекратить, мы так и сделаем. Судье было очень любопытно, как находящемуся в изоляции присяжному удалось раздобыть номер его домашнего телефона, но он решил пока что об этом не спрашивать. Это касается Херреры. Думаю, он читает кое-что из того, что не значится в вашем списке разрешенных изданий. Например? Например, журнал «Магнат». Я вошел сегодня рано утром в столовую. Он сидел там один и, увидев меня, попытался спрятать его. Это что, какой-то деловой журнал? Да. Харкин читал вчерашнюю колонку Баркера. Если Истер говорит правду, а почему, собственно, ему не верить, то Херрера сегодня же будет отправлен домой. Чтение любого несанкционированного издания является основанием для отставки присяжного, а может и для обвинения в неуважении к суду. Чтение же статьи Баркера во вчерашнем «Магнате» может стать причиной объявления суда несостоявшимся. Вы думаете, что он с кем-то обсуждал ее? Сомневаюсь. Как я уже сказал, он попытался скрыть от меня журнал. Это-то и вызвало у меня подозрение. Не думаю, что он с кем-нибудь обсуждал статью, но я буду внимателен. Хорошо, вы займитесь этим, а я первым делом вызову мистера Херреру сегодня утром и допрошу его. Может быть, мы обыщем его комнату. Пожалуйста, не говорите ему, что доносчик я. Я и так чувствую себя подлецом. Хорошо, хорошо. Если кто-то из присяжных прознает, что мы с вами разговариваем, мне перестанут верить. Не беспокойтесь. Я просто нервничаю, господин судья. Мы все устали и очень хотим домой. Все уже почти кончено, Николас. Я тороплю адвокатов, как могу. Я знаю. Простите, господин судья, только сделайте так, чтобы никто не догадался, что я здесь играю роль стукача. Сам не верю, что делаю это. Вы делаете все правильно, Николас. И я вас за это благодарю. Увидимся через несколько минут. На сей раз Харкин поцеловал жену весьма поспешно и уехал. По телефону из машины он позвонил шерифу, попросил его отправиться в мотель и ждать там дальнейших распоряжений. Затем он позвонил Лу Делл, что делал во время процесса почти каждый день, и спросил, продается ли в отеле «Магнат». Нет, не продается. Следующий звонок он сделал своей секретарше и велел ей предупредить Рора и Кейбла, чтобы они оба ожидали его прибытия в его кабинете. Слушая новости по общенациональной радиостанции, он ломал голову над тем, как находящийся в изоляции присяжный мог раздобыть экземпляр делового журнала, который не так легко найти даже в уличных киосках Бивакси. Когда Харкин вошел в свой кабинет, Рор и Кейбл уже ждали его там под присмотром секретарши. Харкин закрыл дверь, снял пиджак, сел и коротко изложил информацию о проступке Херреры, не раскрывая ее источника. Кейбл забеспокоился, так как по всем наблюдениям Херрера был преданным защите присяжным. Рор насторожился, поскольку потеря еще одного присяжного могла быть чревата объявлением суда несостоявшимся. Увидев, что расстроены оба адвоката, судья Харкин почувствовал себя намного лучше. Он послал секретаршу за мистером Херрерой, который пил энную чашку кофе без кофеина и болтал с Херманом, склонившимся над своим брайлевским компьютером. Услышав, как Лу Делл выкликнула его, Фрэнк удивленно оглянулся и вышел вслед за ней. Охранник Уиллис проводил его по коридору, тянущемуся позади зала суда, до некой двери, в которую, прежде чем войти, почтительно постучал. В тесной комнате судья и адвокаты тепло приветствовали полковника и предложили ему сесть на стул, стоявший впритык к другому, на котором уже сидел секретарь суда со своей стенографической машинкой наготове. Судья Харкин объяснил, что имеет к полковнику несколько вопросов, на которые тому придется ответить под присягой. И адвокаты вдруг достали свои желтые судейские блокноты с грифами и приготовились записывать. Херрера вдруг почувствовал себя преступником. «Читали ли вы какие-нибудь печатные органы несанкционированные мною?» – спросил судья Харкин. «Насколько мне известно, нет», – искренне ответил Херрера. «Уточняю, читали ли вы деловой еженедельник «Магнат»?» «С тех пор, как нахожусь в изоляции, нет». «А обычно вы читаете этот журнал?» «Раз, может быть, два раза в месяц». «Имеются ли в вашей комнате в мотеле какие-нибудь издания, мною несанкционированные?» «Насколько я знаю, нет». «Согласны ли вы, чтобы вашу комнату обыскали?» Фрэнк побагровел и передернул плечами. «О чем вы?» – надменно спросил он. «У меня есть основания подозревать, что вы читали несанкционированные мною материалы и что происходило это в мотеле. Полагаю, немедленный обыск в вашем номере мог бы разрешить все сомнения». «Вы сомневаетесь в моей честности?» – оскорбленно и сердито спросил Херрера. Для него вопросы чести имели особое значение. Беглый взгляд на остальных присутствующих убедил его в том, что они считали его виновным в некоем гнусном проступке. «Нет, мистер Херрер, я просто убежден, что подобный обыск позволит вам спокойно вернуться к судебным заседаниям». В конце концов, это был всего лишь номер в мотеле, а не его постоянное жилище, где находилось множество интимных вещей. И кроме всего прочего, Фрэнк знал наверняка, что в номере не было ничего предосудительного. «Что ж, тогда обыскивайте», – стиснув зубы, произнес он. «Благодарю вас». Уиллис вывел полковника в коридор, а судья позвонил шерифу в мотель. Администратор открыл дверь комнаты номер 50, и шериф с двумя охранниками аккуратно обыскали платяной шкаф, ящики стола и полки в ванной. Под кроватью они обнаружили стопку Wall Street Journal и Forbes, а также экземпляр вчерашнего «Магната». Шериф позвонил судье Харкину, доложил о своих находках и получил приказ немедленно доставить их в суд. 9:15. В ложе присяжных никого. Фич, сидя в заднем ряду поверх развернутой газеты, вперил свой взор в дверь, из которого обычно выходило жюри. Он знал, что когда оно наконец появится, присяжным номер 7, скорее всего, будет не Херрера, а Хенри Ву. Ву представлял собой умеренно приемлемую кандидатуру с точки зрения защиты, поскольку был азиатом, а азиаты не склонны расточительно распоряжаться чужими деньгами, когда речь идет о возмещении ущерба по иску. Но в любом случае Ву не Херрера, о котором эксперты Фитча в один голос твердили как о своем человеке в жюри и который к тому же может повлиять на других при обсуждении. Если Марли с Николасом по собственной прихоти так легко расправились с Херрерой, кто может стать следующим? Если сделали они это единственно ради того, чтобы привлечь внимание Фитча, то они своего добились. Судья и адвокаты, не веря глазам своим, уставились на газеты и журналы, аккуратно разложенные на столе Харкина. Шериф под диктофон дал показания о том, где и при каких обстоятельствах они были обнаружены, и был отпущен. «Господа, у меня нет иного выбора, кроме как освободить мистера Херреру от обязанностей присяжного», — сказал его честь. Адвокаты встретили его заявление полным молчанием. Херреру снова привели в кабинет и усадили на тот же стул. «Под стенограмму», — распорядился судья Харкин, обращаясь к секретарю. «Господин Херрера, в какой комнате вы проживаете сейчас в мотеле «Сиеста»?» «В 50-й». «Эти предметы были найдены несколько минут назад под кроватью в комнате номер 50», — Харкин рукой указал на газеты и журналы. «Все издания свежие, большинство из них вышли уже после изоляции жюри». Херрера был ошеломлен. «Все, разумеется, мною запрещены на период изоляции. Чтение некоторых из них в этот период может повлечь за собой официальное обвинение». «Они не мои», — медленно произнес Херрера. В нем закипала ярость. «Понимаю. Кто-то мне их подложил. Кто же мог это сделать?» «Не знаю. Вероятно, именно тот, кто дал вам наводку». «Очень неглупо», — подумал судья. «Но сейчас не время думать об этом». И Кейбл, и Рор смотрели на Харкина с немым вопросом. Кто же дал наводку? «Факт есть факт, мистер Херрера. Все это найдено в вашей комнате. По этой причине у меня нет иного выхода, кроме как освободить вас от обязанностей присяжного». Фрэнк к этому моменту взял себя в руки, и в его голове крутилось множество вопросов. Он уже было собрался бросить их в лицо Харкину, как вдруг осознал, это же свобода. После 4 недель занудных судебных заседаний и 9 ночей, проведенных в этой проклятой сиесте, он сможет выйти из здания суда и отправиться домой. Уже сегодня днем он будет играть в гольф. «Не думаю, что это справедливое решение», – без обычного металла в голосе возразил он, стараясь не испортить дело. «Мне очень жаль. Неуважительное отношение к решению суда – это вопрос, к которому я вернусь позднее, а пока нам нужно продолжать процесс». «Как скажете, судья», – ответил Фрэнк. «Обед сегодня в ресторане у Врейзела, свежие дары моря и карта вин, а завтра он увидит внука». «Охранник проводит вас в мотель, чтобы вы могли собрать вещи. Предупреждаю, вам запрещается что бы то ни было рассказывать, кому бы то ни было, особенно представителям прессы. Запрет действует впредь до особого распоряжения. Ясно?» «Да, сэр». Полковника проводили по черной лестнице и вывели его из здания суда через черный ход, у которого его ждал шериф, чтобы быстренько в последний раз отвезти в мотель. «Я предлагаю объявить суд несостоявшимся», – заявил Кейбл, глядя на секретаря, – «на том основании, что нынешнее жюри вполне вероятно испытывает недопустимое давление из-за появившейся вчера в «Магнате» статьи». «Отклоняется», – отрезал Харкин. «Что-нибудь еще?» Адвокаты, покачав головами, встали. 11 присяжных и 2 дублера заняли свои места в ложе в самом начале 11-го. Зал молча наблюдал за их выходом. Место Фрэнка во втором ряду слева осталось свободным, что немедленно заметили все. Судья Харкин торжественно приветствовал жюри и быстро перешел к делу. Он взял со стола вчерашний выпуск «Магната» и спросил, читал ли кто-нибудь этот журнал, видел или хотя бы слышал о том, что в нем напечатано. Добровольцев не нашлось. Тогда судья сказал, по причинам, выясненным и запротоколированным во время совещания в кабинете судьи, присяжный номер 7 Фрэнк Херрера освобожден от дальнейшего выполнения им своих обязанностей и будет впредь заменен следующим запасным мистером Хенри Ву. В этом месте Уиллис что-то сказал Хенри, после чего тот встал и, сделав 4 шага от своего складного стула, занял место номер 7, став официальным членом жюри и оставив в качестве единственного дублера Шайна Ройса. Исполненный желание поскорее приступить к делу, судья Харкин оставил, наконец, жюри в покое и сказал: «Мистер Кейбл, вызывайте вашего следующего свидетеля». Поверх края газеты, которую он чуть не уронил, Фич с отвисшей челюстью ошеломленно смотрел на новую композицию в ложе присяжных. Его пугал уход Херреры, и он был встревожен, потому что, взмахнув своей дирижерской палочкой, крошка Марли действительно сделала то, что обещала. Фич не мог заставить себя отвести взгляд от Истера, который, видимо, почувствовал это, слегка повернул голову и встретился с ним глазами. 5 или 6 секунд, показавшихся Фитчу вечностью, они пристально рассматривали друг друга с расстояния 90 футов. Выражение лица Николаса было гордо насмешливым, словно он говорил: «Видите, что я могу? Вы потрясены?» «Потрясен», словно бы отвечал ему Фич своим растерянным видом. «Ну и чего вы хотите?» Кейбл заявил 22 свидетеля, почти все они были обладателями почтенной приставки «доктор» к своим именам и пользовались авторитетом в научных кругах. В их рядах встречались и закаленные в предыдущих табачных баталиях ветераны, и язвительные авторы исследований, финансируемых большим табаком. И мириады прочих рупоров «большой четверки», собранных для контратаки тех сил, наступления которых жюри на себе уже испытало. За последние 2 года все 22 имени стали известны Рору и его команде, так что сюрпризов не предвиделось. Все участники обвинения сошлись во мнении, что самый тяжелый удар с их стороны нанесет Леон Рабилио, обвинив ответчика в том, что он намеренно искушает своей продукцией несовершеннолетних. Кейбл решил, что отвечать нужно в первую очередь именно на этот удар. «Защита вызывает доктора Деннис МакКуэйд», – объявил он. Она появилась через боковую дверь, и весь зал, в котором преобладали мужчины средних лет, казалось, слегка оцепенел, когда, проходя перед судейским столом, она улыбнулась. Его чести, ответившему ей нескрываемой улыбкой, а затем заняла свидетельское место. Доктор МакКуэйт была красивой женщиной. Высокой, стройной блондинкой в красном платье на несколько дюймов выше колен. Пышная копна волос была решительно забрана в огромный узел на затылке. С приличествующей обстоятельством скромной миной она произнесла клятву и села, закинув ногу на ногу. От этой картины многие не могли отвести глаз. Женщина казалась слишком молодой и слишком хорошенькой, чтобы участвовать в подобной сваре. Когда она мягким движением придвинула к себе микрофон, шестеро мужчин в ложе жюри, особенно Джерри Фернандес и запасной Шайн Росс, обратились в глаза и уши. Яркая помада, длинные красные ногти. Однако те, кто принял ее за эдакую милую киску, быстро разочаровались. Резким голосом свидетельница подробно сообщила требуемую информацию о своем образовании, послужном списке и области научных интересов. Она оказалась психологом-бихевиористом. Имела свой институт в Такоме, являлась автором 4 книг, опубликовала более 3 дюжин статей, и Венделу Рору не оставалось ничего иного, как признать доктора МакКуэйт квалифицированным экспертом. Она сразу же взяла быка за рога. Реклама – неотъемлемая часть нашей культуры. Предназначенная для одной группы или одного круга людей, она, естественно, не может быть сокрыта от слуха и зрения остальных, тех, для кого она специально не предназначена. Это неизбежно. Дети знакомятся с рекламой табачных изделий, поскольку читают газеты и журналы, видят рекламные щиты, неоновые надписи и картинки в витринах магазинов, но это вовсе не означает, что реклама направлена именно на них. Дети точно так же видят по телевизору ролик, в которых их любимые спортивные герои рекламируют, например, пиво. Разве из этого можно сделать вывод, что фирмы, производящие пиво, намеренно пытаются заарканить молодежь? Разумеется, нет. Они просто стремятся увеличить торговлю своим товаром. Дети лишь попадаются на пути. И с этим ничего нельзя поделать. Разве что вообще запретить всякую рекламу любых товаров, могущих оказаться вредными, сигарет, пива, вина, крепких напитков. А как быть с кофе, чаем и маслом? Можно ли считать, что реклама кредитных карточек способствует тому, чтобы люди больше тратили и меньше делали сбережений? Доктор МакКуэйт настойчиво повторяла, что в обществе, где свобода слова является важнейшим правом каждого, к ограничениям на рекламу следует относиться очень осторожно. Реклама сигарет ничем не отличается от любой другой. Ее цель – вызвать у человека желание купить и использовать продукцию. Хорошая реклама стимулирует естественное желание немедленно купить то, что рекламируется. Неэффективная реклама такого желания не вызывает и обычно вскоре снимается. Доктор МакКуэйт привела в качестве примера «Макдональдс» – компанию, которую она изучала специально. У нее под рукой доклад, который очень кстати иллюстрирует именно тот казус, который представлен сейчас присяжным.